«Пустик Дутик тоже в нее попал», — бормотал тем временем королева белых, словно беседуя сама с собой. «Он как раз подходил к дому со штопором в руке и...» «Что ему было нужно?» — спросила королева черных. «Он говорил, что хочет войти», — продолжала королева белых, «и поискать, нет ли там бегемотика. Но, как оказалось, там его не оказалось». «А вообще он там бывает?» — удивленно спросила Алиса. «Только накануне», — ответила королева. «А я знаю, зачем туда шел Пустик Дутик», — сказала Алиса. «Он хотел наказать Ерша за то, что Ерш...» Но королева белых снова забормотала. «Это была такая гроза, что вы себе даже в мыслях представить не можете». «Да у нее и мысли-то никогда не было», — вставила королева черных. «Кусок крыши отвалился, в дырку посыпался гром огромными глыбами, как затарахтел по столам, как пошел кувырком по комнате. Я с перепугу не могла вспомнить, как меня зовут». «Вот уж никогда бы не стала во время всяких происшествий вспоминать, как меня зовут. Зачем это?» — подумала Алиса, но вслух ничего не сказала, чтобы не обидеть королеву белых. «Ваше Величество, вам следует ее простить», — сказала королева черных Алисе, взяв королеву белых за руку и нежно ее поглаживая. «Она прекрасно во всем разбирается, но никак не может удержаться, чтобы не наговорить глупостей». Королева белых робко взглянула на Алису. Алиса почувствовала, что нужно бы сказать что-нибудь хорошее, но, как назло, ничего такого придумать не могла. «Ее никогда не учили, как себя вести», — продолжала королева черных. «Но она изумительно добра и отзывчива. Погладьте ее по головке, увидите, какое это для нее удовольствие». Но на это у Алисы просто духу не хватило. «Чуть-чуть ласки, зовите ей волосы, и с ней чудо, что делается!» Королева белая глубоко вздохнула и положила голову Алисе на плечо. «Мне так спать хочется!» — простонала она. «Ах, она устала, бедняжка!» — сказала королева черных. «Пригладьте ей волосы, одолжите ей свой чепчик и спойте тихую колыбельную». «Чепчика у меня с собой нет», — сказала Алиса, пытаясь, однако, пригладить королеве белых волосы. «И никаких тихих колыбельных я не знаю». «Тогда я сама спою», — сказала королева черных и запела. «Спите, ваше величество, баю-баю, колыбельную песенку я вам спою. Не готов еще пир и поспать перед ним, можно нам и Алисе, и всем остальным». «Теперь вы знаете слова», — сказала она, положив голову на другое плечо Алисы. «Пропойте их мне, я тоже засыпаю». И в следующую секунду обе королевы уже спали, сладко и громко похрапывая. «А мне-то что делать?» — воскликнула Алиса, беспомощно оглядываясь, потому что сначала одна голова, а потом и другая тяжело сползли с ее плеч на колени. Держать на коленях сразу двух спящих королев? Такого наверняка никогда не бывало. И во всей истории Англии быть не могло, потому что в Англии никогда не было двух королев сразу. «Эй вы, тяжеленные, проснитесь!» — сердито продолжала она, но в ответ услышала лишь мелодичное похрапывание. С каждой минутой оно становилось все внятней и напевней. Вскоре Алиса разобрала даже отдельные слова. Она слушала так внимательно, что почти не заметила, как две тяжеленные головы исчезли с ее колен.